Восьмое. Блять. В оригинале слово написано по-русски. Я все рассказала Мише. О том, как умер мой отец, об одиночестве моей мамы, о непоколебимой вере птицы в Бога, я рассказала ему о трех тетрадях, как выжить в условиях дикой природы, об английском издателе и его регате, о Генри Лавендере и его филиппинских ракушках, о ветеринаре Туччи. Я рассказал ему о докторе Элдридже и жизни такой, какой мы ее не знаем. А потом, через 2 года после того, как мы начали писать друг другу, через 7 лет после смерти моего отца, через 3 миллиарда 900 миллионов лет после того, как на Земле зародилась жизнь, когда первое письмо Джейкоба Маркуса пришло из Венеции, я рассказала Мише и о хрониках любви. Чаще всего мы переписывались или разговаривали по телефону, но иногда и встречались по выходным. Мне нравилось ездить на Брайтон-Бич, потому что миссис Шкловски приносила нам чай со сладкими вишнями в фарфоровых чашках, а мистер Шкловски, у которого под мышками всегда были темные пятна от пота, учил меня ругаться по-русски. Иногда мы брали в прокате фильмы, чаще всего что-нибудь про шпионов или триллеры. Особенно нам нравились «Окно во двор», «Незнакомцы в поезде» и «На север через северо-запад». Фильмы Альфреда Хичкока, 1899-1980. Мы смотрели их по 10 раз. Когда я написала Джейкобу Маркусу от имени мамы, я рассказала об этом Мише и зачитала ему окончательный вариант письма по телефону. «Ну как?» «Что ты думаешь?» — спросила я. «Думаю, что ты уж слишком проехали», — сказала я.